Глава 4. Андрей. Я зашел в забронированный номер в 3:45 утра. Кинул дорожную сумку возле двери, достал из холодильника бутылку с водой и сделал несколько жадных глотков. Взглядом окинул комнату, рухнул в ближайшее кресло и вытянул ноги. Как же я люто устал за сегодня. Не день, а грёбаное колесо, в котором я как-то белка херачил без остановки. Проблемы сыпались, как из рога изобилия. С самого утра решал вопросы по поставкам для нового ресторана. Завтра, вернее, уже сегодня, открытие, а у нас готовности на 50%. Было. Теперь все в порядке. Остались мелочи, но это уже решу на месте. Главное, что на самолет успел. Следующий рейс мне бы не подошел. Я бы не то что опоздал, а вообще бы не попал на торжественное открытие. И Громов тоже. А Стас один бы все не вывез. И тогда бы мы знатно обосрались перед гостями. А их будет немало. И приглашенные не последние люди в Левограде. В ресторане соберется вся элита города. Кир постарался. Ох уж это Ирина. Добавила мне геморроя. Нахрена, спрашивается, было так разгоняться? На тот свет торопилась? Чокнутая. Пока летел в самолете, изучил досье, которое на нее собрали. Ничего интересного не нашел. 24 года. Работает дизайнером, специализируется на квартирах. Обычный штатный сотрудник в небольшой фирме. Не замужем, детей нет. Сначала я подумал, что она очередная охотница за моим членом. Женщины порой бывают весьма изобретательными в плане знакомства. Каких только казусов не происходило. Не представляю, как Громов с этим живет. Кирилла многие знают. Его лицо сверкает из каждого утюга. Я же стараюсь не светиться. Но все равно информация обо мне периодически просачивается в сеть. Например, очень быстро всплыла история с разводом, а затем команда ФАС всем свободным барышням. Ирина на охотницу не похожа, да и по словам водителя она меня не знала. Теперь узнала, кто я такой. Водитель отчитался, что доставил девушку домой, и что-то отказалась показываться врачу. И это хорошая новость. Значит, ничего себе не повредило в результате аварии. А там кто знает? Может, из-за шока ничего не почувствовала. Нужно будет завтра узнать, как она. Главное, что дома, а не в реанимации. Не знаю, как водителю удалось ее уговорить поехать с ним, но, видимо, у него свой подход. Константин всегда качественно выполнял свою работу. И сегодня я остался доволен. Вопрос с ДТП я решил быстро. Прямо на месте связался со своим знакомым, и тот отпустил меня, сказав, что если претензий от девушки нет, тогда все сделает в лучшем виде. От девушки. Кирилл всю дорогу брызгал ядом в адрес брюнетки-адреналинщицы. Жалел, что не все ей высказал. Пришлось его снова заткнуть. Достал. Я понимаю, что мы оба были на взводе, но девушка не заслужила столько агрессии в свой адрес. Мне не хотелось все это выслушивать. Да, она не права. Да, летела, сломя голову, не пойми куда, посреди ночи. Но это не повод, чтобы обрушивать на нее весь словарный запас. К тому же я быстро закрыл все вопросы. Хотя в чем-то Кир тоже был прав. Раз она не сказала, что ехала тушить пожар, значит, обычная гонщица. Только вот что странно. Ее правам 2 года, но машина первая, причем обычная, без наворотов. Ирина только вчера ее купила, я по документам видел. Еще и в кредит взяла. А значит, все-таки не насосала. Логично? Думаю, да. Я включил телефон и еще раз внимательно рассмотрел фото из досье. Куда же она так летела? Решила потестить лошадок под капотом. Так там хромые пони вместо лошадей. Я понимаю, если у нее был спорткар, но тут... Странное. Разъебенила всмятку свою тачку, а там еще и моей досталось. Зашибись просто. У меня же мало проблем. Мне теперь еще и со страховкой решать вопрос и доплачивать за ремонт тоже. И во всем виновата она. Ирина Паринова. Красивая сучка. Глаза просто бомба, а пухлые губки так и просятся на член. И сиськи зачетные. Размер 3 на вид. Нет, она так просто не отделается. Вернусь и выебу так, что забудет, где находится педаль газа. Думаю, что я имею на это полное право. Мужика-то у нее нет, сама призналась. А если свободно, значит, ее надо использовать по назначению. По-своему наказать чертовку. Андрей-младший согласно дернулся в штанах, и я ухмыльнулся. Я уже предвкушаю, как она будет скользить своими губками по моему члену, как будет смотреть на меня и заглатывать его глубже, до упора. А потом я буду трахать ее в разных позах, пока она не сорвет голос от стонов. Очень хочу поиграть с этой девчонкой. Устроить ей такой адреналин, что в жизни не забудет. Думаю, недельки мне хватит, чтобы ею насытиться. А потом пусть валит, куда захочет. Зато Ирина быстро закроет вопрос с долгом по моей тачке. Мне кажется, это будет приятным, взаимовыгодным сотрудничеством. Так? Так. Решено. Все детали мы обсудим на встрече в понедельник вечером. Интересно, как она отреагирует на мое предложение? Сразу встанет на колени или дождется, когда мы поднимемся в номер?